Глава 21. Апрель 2007 года. Ребекка лежит, намертво привязанная к койке. Руки и ноги закреплены так, что ей не выпутаться. Рядом с ней стоит мужчина в белом халате и постукивает пальцами по пачке рецептурных бланков. «Вот что бывает с плохими девочками», — говорит он. Яркие лучи солнца светят ей прямо в лицо, и она вздрагивает. Ноги запутались в простыне, в окошко настойчиво барабанит лапками Скарлетт. Ребекка устало ворочается на диване, но кошачье мяуканье не дает ей больше заснуть. В глазах песок, голова пульсирует, особенно когда прикладываешь руку ко лбу. Как она вчера добралась до дома? Сама или с Арвидом? Девушка сонно озирается вокруг. Ее одежда разбросана по полу, а на журнальный столик кто-то поставил стакан воды и положил обезболивающее. Она кутается в одеяло. Воспоминания о вчерашнем вечере отрывочны. А вдруг ее угораздило ляпнуть что-нибудь Арвиду? Или еще того хуже? Вдруг она перед ним разделась? Ребекка одергивает рукава футболки, пытаясь скрыть шрамы. Как только замечает повязку, резкая боль пронизывает тело, словно электрическим разрядом. Ну какого рожна было столько пить? Мяуканье Скарлетт становится все нетерпеливее. Пронзительные звуки болью отзываются в голове. Запив глотком воды две таблетки обезболивающего, Ребекка встает и машет кошке, чтобы успокоить ее. Накормив Скарлетт завтраком, девушка идет в ванную и задерживает взгляд на своем отражении в зеркале. Под глазами серые круги, волосы торчат в разные стороны, на губах пятна красного вина. Вздохнув, Ребекка включает воду, стягивает с себя футболку, встает под душ и моется, стараясь не намочить повязку. После первой чашки кофе она, наконец, снова чувствует себя человеком, хотя все еще мучается, пытаясь восстановить последовательность вчерашних событий. Вот в памяти всплывает размытая картинка. Арвид стоит с ней рядом, стелит постель на бабушкином диване. Ребекка тут же начинает стыдиться того, что подпустила его так близко. Не надо было ужинать и так долго у него оставаться. Могла бы ограничиться наложенной на руку повязкой. Но, несмотря на муки совести, она не может полностью стряхнуть с себя ощущение полученного удовольствия. Арвид, на удивление, хорошо справился с ситуацией и в точности знал, что делать. Она заразилась от него спокойной уверенностью. Как приятно хотя бы на один вечер забыть обо всех проблемах и почувствовать себя окруженной заботой. Ребекка ощупывает упаковку обезболивающего. Но кто бы мог подумать, что этот угрюмый мужчина способен проявлять такую заботу? Поднеся чашку кофе ко рту, девушка внезапно вспоминает новые подробности. Вот они с Арвидом стоят на крыльце, плотно прижавшись друг к другу. Она вздрагивает так, что несколько капель кофе выплескиваются на стол. «Что я наделала?» Стук в дверь не дает ей додумать мысль до конца. За окном Ребекка видит стоящего на крыльце Арвида. Внутри все переворачивается, и в голове успевают пронестись тысяча мыслей. Целовалась ли она с Арвидом, и что в таком случае произошло после? Девушка отчаянно пытается восстановить в памяти остаток вечера, но он все еще окутан туманом. Опять стук в дверь. «Ау!» — кричит он. Ребекке хочется провалиться сквозь землю. Но, пожалуй, если она притворится, будто ее нет дома, будет еще нелепее. «Заходи», — приглашает она, поправляя мокрую копну волос. Арвид заходит в прихожую и останавливается, что-то рассматривая. Потом, сняв ботинки, проходит в кухню. «Доброе утро! Как ты сегодня?» «Хорошо», — настороженно отвечает Ребекка. «А ты?» «Хорошо. Как рука?» «Болит немного». «Сейчас поправим», — говорит он, показывая ей пакет из аптеки. «Ты что, в аптеку успел смотаться?» «По пути зашел. Все равно в город ездил по делу», — объясняет он, присаживаясь рядом к кухонному столу и выкладывая жидкость для промывания ран, ватные диски, обезболивающую мазь и новые бинты на липучках. Аккуратно размещает на столе ее руку и с сосредоточенным выражением лица снимает старый бинт. Ребекка не знает, стоит ли говорить с ним о вчерашнем. Может быть, надо попросить прощения и объяснить, что все это было одной большой ошибкой? С другой стороны, Ей не хочется, чтобы он уходил. В Арвиде есть что-то вдохновляющее. Сердце ёкает всякий раз, когда их взгляды встречаются. Арвид осторожно касается ее запястья. От его рук исходит тепло, и вся ситуация кажется такой интимной, что она отводит глаза. Наложив свежую повязку, он гордо расправляет спину. «Ну вот, теперь тебе не придется ехать в больницу». «Спасибо, доктор», — шутит она. Арвид осматривается вокруг. «Здесь красиво». «Да, ремонта, конечно, давненько не было, но я прибрала тут как могла. Если успею, хочу еще заменить прогнившие доски скамейки на крыльце и крышу подлатать». «Я бы, конечно, рекомендовал тебе нанять профессионала, особенно с учетом твоего печального опыта», — говорит Арвид, кивая на ее руку. «Вообще-то это был несчастный случай». «А чем ты, кстати сказать, занималась, когда поранилась?» «Пыталась заменить оторвавшийся рубероид». «А что, крыша протекает?» Ребекка смотрит на него непонимающим взглядом. «Да нет, не думаю». «Ладно», — соглашается он, задержав взгляд на фотографии в рамке на стене. Это снимок 15-летней Ребекки с темными нечесанными волосами и грустными глазами, выделенными подводкой. Хотя она тут улыбается, ее до сих пор мутит от одного взгляда на это фото. «Это ты?» «Да», — кивает она. «Какой милой ты была!» «Спасибо», — смущенно отвечает Ребекка. «Кстати, я хотел предложить тебе завтра заняться ремонтом изгороди. Тебя устроит?» «Конечно». «Хорошо. У меня есть все необходимые инструменты и рулон рабицы, так что просто приходи к 10. Больше ничего не требуется». «Прекрасно». Она провожает его в прихожую. Надев ботинки, он быстро поворачивается, и они случайно сталкиваются. Арвид, улыбнувшись инстинктивным движением, гладит ее по щеке. Нежный жест всколыхнул чувства, и Ребекке захотелось поцеловать его. Тело жаждет близости, потому что к ней давно никто так не прикасался. Неотрывно глядя ей в глаза, Арвид осторожно наклоняется ближе. Ребекка прикрывает глаза и всеми фибрами души хочет почувствовать его губы. Но когда его лицо приблизилось настолько, что они почти касаются друг друга, она вздрагивает и пятится назад. «Прости», — бормочет она, — «за вчерашнее. Мне очень жаль, что я натворила такое». «Ничего страшного», — смущенно отвечает он, задерживается на долгое мгновение, потом кивает на дверь. «Ну, мне пора». «Конечно. Значит, завтра увидимся». «Да», — говорит Арвид и исчезает за дверью. Ребекка замедляет дыхание, чтобы успокоить сердцебиение. Потом вспоминает о Юаре. «Господи, начисто про него забыла. Что она вообще делает?» На нее накатывает волна стыда, как только образ жениха встает перед глазами. Чувство долга заставляет Ребекку достать телефон. Не имея ни малейшего желания разговаривать, она пишет сообщение. Рассказывает, что повредила руку, но травма не опасная. Потом добавляет, что бабушку со дня на день выпишут. Она не знает, стоит ли рассказывать о том, как целовалась с Арвидом, но в любом случае не сейчас. Отправив смс-ку Юару, Ребекка открывает компьютер, чтобы проверить, нет ли ответа от Бергитты. Напрягается, увидев свежее письмо во входящих. И тут же выдыхает, поняв, что это ответ от местного историка Карла Персона. Она открывает и прочитывает сообщение о том, что в архиве нет данных о Луке Ковале. Но историк задал вопрос на форуме. Ребекка поникла. Ни про Луку Ковали ничего не узнала, ни от Бергитты ответа не получила. Почему она не отвечает? Неужели Ребекка так мало значит для компании Хеннинг и Шустер? В памяти всплывают слова Арвида о том, что ей лучше уволиться. Юар никогда бы не посоветовал покинуть работу, в которую вложено столько сил. Похоже, он убежден. У нее еще есть шансы получить продвижение по службе. Только надо еще больше постараться. У этих двух мужчин совсем разный подход, думает она. Арвид съездил ради нее в аптеку, хотя у него явно немало дел. Ребекка чувствует укол совести. Неправильно она себя повела. В следующий раз, когда они увидятся, надо рассказать ему о Юаре, чтобы избежать недопонимания. Открыв в телефоне браузер, она ищет в поисковой строке магазин фермерских продуктов. Может, ей удастся отплатить Арвиду старицей за его хлопоты, разобравшись, стоит ли ему открывать такой магазин. Ребекка просматривает первые попавшиеся статьи. Похоже, фермы, открытые для посетителей, достаточно широко распространены. Судя по прочитанному, многим удалось сделать на этом неплохой бизнес. В одной статье рассказывалось, как женщина обустроила кафе в старом складском помещении. И Ребекка пытается представить себе нечто подобное в сарае Арвида. Пусть здание и обветшалое, там многое можно заменить или подновить. И большую часть работ он мог бы выполнить самостоятельно. Читая дальше, она узнает, что та женщина получила грант на поддержку деятельности из Европейского фонда. Ребекку озаряет. Дополнительное финансирование повысит шансы Арвида запустить проект. У Ребекки встает перед глазами сарай Арвида с магазинчиком и небольшим кафе внутри. Она представляет себе длинный прилавок с печеньем на покрытых глазурью керамических блюдах, сытными бутербродами на свежевыпеченном хлебе, нарядно украшенными пирогами и настоящей кофемашиной, которая уютно шипит, приглушая голоса посетителей. Изящные столы и стулья будут контрастно выделяться на фоне грубо обработанных каменных стен с полками, заставленными сезонными продуктами домашнего приготовления. Найдется, конечно же, много желающих посетить такой уютный сельский уголок. А Арвид мог бы продавать и свежие овощи, и свежевыжатый яблочный сок, и варенье из ягод, и сушеные пряности. Взяв лист бумаги, Ребекка начинает делать простенький набросок проекта магазина фермерских продуктов. Но ее прерывает телефонный сигнал. ЮАР ответил на ее сообщение. На новость о травмированной руке он никак не реагирует, зато напоминает про званый ужин с членами правления адвокатской конторы. «Я всегда тебя поддерживал, и ты знаешь, как важно для меня, чтобы ты составила мне компанию», продолжает он и заканчивает словом «целую». Ребекка смотрит на экран и испытывает угрызение совести. ЮАР прав. Следует быть рядом, когда жениху нужна поддержка. Ей ведь прекрасно известно, как важны для его карьеры ужины у Лундинов. Быстро убрав набросок, она выглядывает в окно и натыкается взглядом на неубранную гору растительных отходов. Если надо до отъезда домой успеть вывести их на помойку, а еще починить скамейку и крышу, придется подналечь.